Глава 15. «Не подходи ко мне!» Я прижалась спиной к дверце холодильника и выставила вперед ладошку. «Тимур, не подходи!» Кишев шел ко мне мягкой походкой, как огромный хищный зверь. Плавно, но неотвратимо. И улыбался. Но на улыбку я почти не обращала внимания, потому что в потемневших шоколадных глазах бушевало пламя. А у меня грудная клетка почти уже сломалась от дикого биения сердца. «Тимур, не смей! Не делай так!» Он подошел совсем, совсем близко. Оперся руками о холодильник и замер буквально в паре сантиметров. Еще немного, и между нами начнут проскакивать искры от напряжения. «Не делать как, Ася?» — хрипло спросил Тимур. «Вот так?» Он чуть склонился и провел кончиком носа по моей шее. Плечи сразу же покрылись мурашками, острыми, почти болезненными. «Или так?» Теперь по моей шее скользнул кончик языка. Прочертил влажную дорожку. Горячие губы захватили мою мочку, чуть сдавили и втянули поглубже в рот. Я ощутила прикосновение острых зубов. Коленки ослабли. Я стояла на ногах только усилием воли. Хотелось запрокинуть голову на бок, дать ему больше пространства. Еще и еще чувствовать прикосновение до сих пор любимого мужчины. Но вместо этого я уперлась руками ему в грудь. «Тимур, не смей!» «Почему?» — шепнули губы мне прямо в ухо. «Это неправильно. Слава Богу, он меня слышит. Мы давно расстались. Мы не должны этого делать». «Вот именно, мы никому ничего не должны». Он медленно целовал меня в шею и за ухом, потом спустился к ключицам. Раздраженно оттянул зубами воротничок моей рубашки. От поцелуя в начале ложбинки груди мне захотелось застонать в полный голос. Как же он умеет это делать? Боже! «Ты ведь хочешь меня, Ася?» шептал он между поцелуями. «А я хочу тебя. Безумно. Мы ничего не теряем». Он не касался меня руками. Вообще. Только целовал. Выписывал языком круги на моей коже. Прикусывал ее легонько. А меня словно током пробивало. В голове шумело, и билась только одна мысль. «Нельзя, Ася, нельзя. Мы теряем. Я теряю. В данный момент я точно теряю самообладание, потому что его близость и медленные, тягучие, такие знакомые ласки отключали мой мозг от разума. Я сжалась в комок, заставила себя замереть солдатиком, лишь бы не поднять рук, не обнять его, не прижаться к горячему и еще мокрому после душа телу и не поднять голову. Потому что Тимур прошелся поцелуями по моей скуле. Если я хотя бы на сантиметр приподниму подбородок, он найдет мои губы, а я потеряю рассудок окончательно. Я помню, как он умеет целовать, и что у меня не будет ни единого шанса отвернуться. Он просто мне не позволит. Да и не захочу я, чего уж, потому что мы оба помним, потому что мы оба хотим друг друга, и только я еще пытаюсь хоть как-то удержаться. «Сладкая моя!» Я застонала про себя. «Не надо меня так называть. Не надо ничего говорить. Просто отойди, отпусти меня. Я осяду на пол и немного отдышусь. Приду в себя и исчезну отсюда. Вернусь в свой городок, в свою квартирку. И там буду выть. От тоски, от нереализованных желаний, от муки, которая будет терзать мою душу еще много ночей». «Ася!» Тимур немного отстранился, поднял мою голову насильно, заставил посмотреть ему в глаза, шальные, страстные, знакомые. «Ася, я хочу тебя!» Я знаю, но ответить просто не в состоянии. Если бы я надела свое белье после душа, оно бы уже было мокрым. Чувство скопившейся влаги между ног сбивало с толку. Почему я на Кишева так остро реагирую? Всего же только несколько раз поцеловал. Даже не в губы, даже не обнял. А я уже. «Я хочу тебя, понимаешь?» Он не отводил взгляда, но коснулся пальцами пуговиц на моей рубашке. Одна, вторая. Они расстегивались с подозрительной легкостью. Пара секунд, и предательское одеяние разошлось в стороны. Тимур сразу же вернул руку на холодильник. Я смотрела на него и крепко сжимала губы. «Молчи, Аська, молчи, ты в западне». Но в одном я была точно уверена. Пока я не дам согласия, Кишев меня не тронет. Не такой он человек, чтобы взять женщину силой. А он снова опустил голову. Жадные поцелуи покрыли декольте. Я уткнулась затылком в равнодушную дверку холодильника и зажмурилась. Только дышала глубже, тянула носом воздух, выдыхая его шумом. Понимала прекрасно, что Тимур считывает все реакции моего тела на раз. Он уже тогда был гораздо опытнее меня в сексе, а уж сейчас тем более. Но я старалась не шевелиться. Я же врач. Это просто физиология. Против нее не попрешь. Тимур сжал давно вставшую горошинку соска губами прямо через тонкую ткань бюстгальтера. Сдавил его, втянул в рот, перекатил между зубов. И я всхлипнула. По позвоночнику словно лава потекла. Стекла вниз живота и там взорвалась. Чувствительно, остро, чертовски чувственно и страстно. Тягучая капля смазки медленно заскользила по внутренней стороне бедра. Как же порочны его ласки. «Я хочу тебя». Тимур дотронулся губами до моих губ. «Ты ведь помнишь, нам было хорошо в постели? Помнишь?» «Помню». Голос сорвался на хрип. «Просто позволь себе больше, сладкая». У меня кружилась голова. Я ведь хотела испытать это головокружение. Вот, пожалуйста, часа не прошло. «Тимур, мы не можем». Я уперлась ладонями в его плечи. «Для того, чтобы оттолкнуть? Или для того, чтобы удержаться на ногах?» Сама не знала. «Мы можем все». Он опять заглянул мне в глаза. «Нам обоим будет хорошо». Я прикрыла веки. Смотреть на него было невозможно. Он гипнотизировал меня, как змей, и точно так же соблазнял. «Скажи, чтобы я прекратил», — потребовал он, целуя меня в губы. Его руки легли мне на талию, прижали меня к крепкому мужскому телу. Твердый член уперся мне в живот, заставил вздрогнуть от неожиданности. «Скажи, что не хочешь меня. На счет три. Раз, два».